Глава 32. Все идет по плану. Это был отличный план. Им можно было гордиться. И Вега гордилась. Она так и сказала Флафаноре 76 раз за день. Утром мисс Флинт обнаружит, что платье пропало, и ужасно испугается. Если только старуха со скал не ошиблась, и хозяйка кривых кукол действительно считает платье особенным и боится с ним расстаться. Вскоре она найдет записку, и к 7 вечера отправится на волшебную вершину. Пока она ждет там того, кто вернет ей платье, Вега с Флафанорой вполне успеют снова пробраться к ней в дом через кошачий лаз и стащить туфли, шляпу и большие очки. Потом Вега оденется, как мисс Флинт, пойдет в липовый дом и возьмет у Фелисити и Эгги мешок. «Ах ты, гадкий ёршик!» — прошипела Флафанора. Она лежала на кухонном полу и пыталась отцепить от себя злобного кота. Вега сунула ноги в туфли мисс Флинт и покачнулась. Каблуки были очень высокие. Походила по комнате, пытаясь привыкнуть хоть немного. Потом нахлобучила шляпу и надела очки. Ну вот, пора в путь. Вега зашла на кухню. Ёршик тут же отстал от Флафаноры, подбежал к Веге и нежно потерся о ее ноги. «Ну вот, кота обмануть удалось», — заметила Вега, довольная собой. Флафанора расплылась в улыбке. «Добрый вечер, мисс Флинт», — сказала Эгги Хуф Веге. Флафанора убедила подругу, что если уж им удалось провести любимого кота старухи, одурачить Эгги будет проще простого. Так и получилось. Вега посмотрела на Эгги. Лицо у Эгги было каким-то серебристым, хотя, может, так просто казалось сквозь толстенные стекла очков мисс Флинт. «Вот, держите», — Эгги вручила Веге мешок. «Я сегодня писала очередную статью в «Шикарную жабу». Знаю, что вы терпеть не можете туфлянскую моду, но все же не могли бы вы надеть туфли на голову? Ради меня! Я и так разрешила Фелисити одеваться, как ей нравится». Тут она перешла на шепот. «Потому что, по правде говоря, я ее боюсь». Вега хмыкнула. «А вам, мисс Флинт, туфлянская мода очень даже пойдет». Вега щелкнула пальцами. Ее туфли сползли с ног и устроились прямо на шляпе. Ну и ладно. Они все равно были ужасно неудобными. Взвизгнув от восторга, Эгги захлопала в ладоши. Тут Вега услышала какой-то шум в коридоре. «Это мисс Флинт?» — спросила Фелисити Бет. «Ага», — ответила Эгги. Вега быстро повернулась и затрусила по улице, крепко сжимая мешок. Свернув за угол, она наткнулась на Флафанору. «Ну что, получилось?» — с надеждой спросила та. Вега кивнула, немного отдышалась, а потом медленно открыла мешок. «Клянусь любимыми туфельками, я ожидала совсем другого!» — воскликнула Френ. «Шикарная жаба, журнал для модниц. Это я!» «Сегодня я покрасила лицо в серебристый цвет, потому что у меня в гостях долгожданные и по-настоящему злые ведьмы. Встречайте! Группа «Серебристые крысы». Для тех, кто не знает серебристых крыс, как только вам не стыдно, это самая замечательная группа, которая когда-либо выступала в Водостоке. Их первый альбом «В блестках ритма» не получил никаких наград и даже разозлил некоторых слушателей. А из-за самой известной песни «Я прокляну всех, кого ты любишь», многих прокляли. В группе 3 участницы. Я лично считаю, что им нужна четвертая, и это должна быть я. Но крупная крыса, та, которая поет, не захотела меня взять. Итак, серебристые крысы — это крупная крыса, солистка, которая явно не ценит таланты, хвостик, делает аранжировку, и банка джема, играет на невидимой скрипке. Они не разрешили мне раскрывать в журнале их настоящие имена, и это очень странно, потому что, на мой взгляд, Лидия Кло, Джемма Грей и Энни Лекс — отличные имена. Лидия Кло, Джемма Грей и Энни Лекс наверняка рассердятся, если увидят в номере свои имена, так что я постараюсь их не упоминать в этой статье. Последний альбом «Серебристых крыс» называется «Дыра 1000». Он просто восхитительный. Первая песня в альбоме — «Королева труп и ведьм». И вот они здесь, на диване в липовом доме. Энги Хуф, «Привет, серебристые крысы! Я вас просто обожаю! Вы такие злобные!» Крупная крыса Лидия Кло. «Мы решили сменить имидж. Теперь мы сильные и добрые ведьмы». Эгги Хуф. «Что?» Банка Джемма Энни Лекс. «Сильные и добрые ведьмы». Эгги Хуф. «Что?» Хвостик Джемма Грей. «Сильные и добрые ведьмы». Эгги Хуф. «Но одна из песен в вашем новом альбоме называется «Хорошо быть злодейкой». Крупная крыса Лидия Кло. «Эта песня с очень глубоким смыслом. На самом деле она о сильных и добрых ведьмах». Энги Хуф. «Убирайтесь отсюда немедленно!»